Из-под пиджака выстрелили несколько дронов. Машинки тут же разлетелись в стороны, охватывая и сканируя помещение старого завода. «Готово, княжич», — сообщил искусственный интеллект голосом моей первой помощницы. И я сразу же направился к нужному окну. Наемников внутри было не так уж много, и вооружены они не сказать, чтобы передовыми технологиями. Дроны не засекли даже боевых доспехов нормальных. То ли мертвая голова серьезно поиздержалась, то ли изначально не планировалось никакого участия в реальных боестолкновениях. Подпрыгнув, я зацепился пальцами за оконный проем. Осколки стекла, лежащие в раме, коснулись пальцев, но не смогли повредить кожу. А я легко забрался внутрь, ставя ноги так, чтобы не создавать лишнего шума. И, сверившись с картой завода, пошел к ближайшему противнику. Оракул подсвечивал мне валяющийся на полу мусор, так что я без труда обнаружил забытую кем-то и серьезно поржавевшую отвертку. Толпа наемников с огнестрельным оружием и один молодой человек с отверткой в руке. Кто же победит? Усмехнувшись, я продолжил путь. Коридор делал поворот, и я замер в нише, скрывшись в густой тени. «Княжич», — предупредил меня оракул, — 5 метров. Я выждал, когда первый враг пройдет мимо и, высунувшись из ниши, ударил отверткой в печень. Невысокий наемник успел открыть рот, но больше ни звука не издал. Сложно это, когда наступает болевой шок. В кромешной темноте коридора я запросто мог бы промахнуться, все-таки у нас серьезная разница в росте, но все вышло достаточно гладко. Подхватив агонизирующее тело, я уложил его в нишу, снял с трупа автомат, 2 запасных магазина рассовал по карманам, а наступательную гранату взял в левую руку. Изделие японцев легло в ладонь, как влитое, впрочем, косоглазые всегда умели в эргономику. Ступая дальше спокойно и расслабленно, я добрался до другого коридора и, не выглядывая, бросил гранату. Наемник успел крикнуть, предупреждая соратника, а потом раздался негромкий хлопок и последующие за ним стоны с английской руганью вперемешку. «Что ты сказал про мою мать?» – спросил я, выходя из-за угла. 3 пули ударили в голову, разворотив жертве череп, и я продолжил шагать дальше. На сетчатку левого глаза транслировалась 3-мерная карта завода, фигурки наемников подсвечивались красными точками. Но меня волновала только одна, зеленая в подвале. Я направил ствол автомата левее и нажал на спуск за несколько мгновений до того, как засевший за ящиком наемник высунется из укрытия. Наверное, он просто не знал, с кем имеет дело, иначе зачем было так громко дышать. Первая же пуля разворотила врагу глазницу, прошила череп и остановилась только каской. 2-я и 3-я окончательно превратили голову в фарш, и я пошел дальше, не трогая тела. Противник стягивает силы к лестнице в подвал, доложил оракул голосом Кристины. Понял, отозвался я и тут же вскинул автомат к плечу. Но наемник не спешил показываться, наоборот, медленно отползал в глубину перпендикулярного коридора. Наверное, надеялся успеть скрыться раньше, чем сюда прибудут царские бойцы. Он же не мог знать, что я здесь сейчас совершенно один. Впрочем, и меня одного хватит, чтобы закончить все дело. Сняв с пояса зажигательный снаряд, я метнул его под углом в стену. Граната перелетела через залегшего на полу наемника, и прозвучал взрыв. Пламя осветило коридор, заиграло на осколках в оконных рамах. Главное же, отрезало жертве возможность сбежать. Присев на колено, я высунулся из-за угла и прикончил его. К сожалению, ничем полезным они поделиться не могут. Мертвая голова всего лишь низкоуровневые исполнители, заказчики не делятся с ними своими планами. Иначе я бы оставил кого-нибудь для более вдумчивого разговора. Впрочем, мне и не нужны никакие доказательства, я здесь в своем праве. Сменив магазин, я прошел к трупу и поднял еще 1 запасной. Вооружены ребята стандартно, так что никаких проблем совместимости не возникало. Это не уличная шпана, которая воюет всем, до чего может дотянуться, здесь закупки промышленного масштаба. Все-таки мертвая голова не маленькая банда, а практически правительственная ЧВК. Из тех, кто работает на крупных европейских политиков, но официально трудится за большие деньги. Впрочем, их услуги действительно продаются, вот только мало у кого хватит средств, чтобы нанять таких солдат. У Александра Витальевича, на его беду, хватило. Эта мысль повлекла за собой иную. Теперь мертвая голова служит напрямую кайзеру Германского рейха, а тот в свою очередь связан с корпорацией Эрмтик. Так что у наемников, возможно, могут иметься какие-то особые козыри. Оракул, видишь аугментации? спросил я, уже шагая дальше по коридору в направлении лестницы. «Нет», — ответил искусственный интеллект через секунду анализа. Дроны продолжали крутиться вокруг здания, собирая информацию. Не зря я их в спину вмонтировал, а не на доспехи оставил. С того момента, как мы со Святославом Святославовичем использовали их на машинах Роя, эти машинки прошли больше 20 итераций улучшений, и теперь обладали не только камерами и микрофонами, но и целой плеядой всевозможных датчиков. «Значит, здесь только мясо», — прокомментировал я ответ. Продолжая следить, наемников оставалось всего 7, и бойцы распределились на лестничном пролете, заняв удобную позицию. «Гранатами мне их не достать, а если сунусь лично, нашпигуют свинцом». Это единственное объяснение, почему не стали прикрываться заложником, а приготовились дать отпор. Они просто не поняли, с кем имеют дело. Выйдя на лестницу, я спокойно прошел напролет ниже. Сейчас стоит только шагнуть в сторону, и в меня полетят пули. Наемники напряжены и прекрасно знают, что плен им не светит. Вздохнув поглубже, я унял бушующий в груди адреналин. Мое реальное тело находится в Красноярске, однако химические процессы в нем влияют на мое сознание здесь. Сейчас мне понадобится вся концентрация. Не так-то просто дотянуть до своего клона на другом конце страны. Но Игорь Михайлович смог устроить огненный дождь за 300 километров. А мне требуется куда более слабое воздействие, чтобы повесить простейший щит. Воздух вокруг пошел слабой рябью, видимой только мне. Долго я этот щит не удержу, не больше пары минут. Следовало торопиться, и я перемахнул через перила. Огонь мы открыли одновременно, но я был один, а их 7. Все шансы, казалось бы, на стороне врага, но их пули застывали в воздухе, не долетая до меня какие-то сантиметры, а потом бессильно падали на бетонные ступеньки. Одиночные ответные выстрелы с моей стороны быстро уравняли шансы. Последний наемник рухнул на пол, моя пуля разнесла ему колено. Он отполз, рассыпая проклятия, выхватил из кобуры на бедре массивный пистолет и разрядил по мне весь магазин. Но пули все так же зависали в воздухе и со звоном падали на каменный пол. «Кто ты такой?» – закричал он, когда я, совершенно невредимый, приблизился на расстояние метра. «Я, Романов». Ствол моего автомата дернулся в последний раз, ставя точку в нашем противостоянии. Гильза прокатилась по бетонному полу, и я двинулся дальше, туда, где находился Александр Витальевич Можайский. Когда подъехали машины царской службы безопасности, я сидел у раскрытых ворот завода, привалившись спиной к холодному бетону. Рядом со мной покоилась голова последнего представителя клана Можайских. А как только опричники окружили меня, глядя на мой боевой трофей, я открыто улыбнулся капитану ЦСБ, который возглавлял приехавший отряд. «Говорят, за головы Можайских награда положена?» – спросил я, поднимаясь на ноги и отряхивая руки. «Можно мне кофе?» Глава 8. Киев, особняк Можайских. Молодая женщина с явной примесью восточных кровей, одетая в униформу царской службы безопасности с нашивками капитана, наступила ногой на крошево стекла, и оно захрустело под подошвой форменных туфель. Поведя черными глазами по сторонам, отмечая расположение лежащих на земле трупов, капитан решительно направилась к главным дверям особняка. На крыльце развалился, раскинув руки, Иван Геннадьевич Можайский. Сделав фотографию, капитан проверила качество снимка, и только после этого продолжила путь. В самом здании уже работали криминалисты, составляющие картину прошедшей здесь кровавой расправы. Капитан обратился к женщине один из местных опричников. Рахимова Мухлиса Юсуфовна, представилась та, демонстрируя удостоверение. Спецотдел московского подразделения. «Что вы все здесь делаете?» Обратившийся к ней коллега кивнул в сторону бродящих по особняку людей в униформе. «Выполняем свою работу», — не слишком приветливо ответил он. «Не знаю, как у вас в столице, а в Киеве мы следуем регламенту. Место происшествия оцеплено, специалисты фиксируют повреждения, нанесенный ущерб, идентифицируют погибших. Подробный отчет будет на столе нашего начальства часов через 6. Так что если вы пришли сюда за ним, вам придется обождать, Мухлиса Юсуфовна». Капитан тяжело вздохнула, после его отступила и вышла из здания, а оказавшись снаружи, вынула телефон из кармана. «Андрей Викторович, я на месте. Киевское отделение возится с доказательной базой, как будто собирается судить Романовых за то, что они здесь учинили», — произнесла капитан. «Мне это не нравится». Ворошилов на том конце провода хмыкнул. «Езжай-ка, капитан, в киевское отделение. и, посмотрев в честные глаза их майора, велел директор царской службы безопасности: «Кстати, можешь сказать, что я направил к ним спецотряд. Завтра в полдень будет проведена чистка рядов киевского отделения, так что у майора есть выбор: чистосердечное признание грехов или плаха. О его делах с родом Можайских нам известно все, так что пусть не рассчитывает на снисхождение. Игорь Михайлович предательство не простит. Будет сделано, Андрей Викторович», — отозвалась Мухлиса Юсуфовна, и, больше не оглядываясь на особняк бывших великих князей Можайских, направилась к арендованному автомобилю. Тот факт, что майор выслал своих подчиненных работать в особняке, по сути, дублируя информацию от Оракула, говорил о причастности к делу Можайских начальника киевского отделения ЦСБ и попытке свое участие в мятеже скрыть, разослав подчиненных по всему городу. Недаром кроме самого майора в отделении сейчас осталась только его секретарь и по совместительству любовница. Внутреннее расследование, инициированное Ворошиловым, началось. Вскоре все, кто упустил мятеж Можайских, ответит за свою катастрофическую ошибку. Рахимова завела мотор машины и решительно надавила на педаль газа. Автомобиль рванул с места. Мухлиса Юсуфовна наведет порядок в этой клараке. Андрей Викторович Ворошилов знал, кого решить проблему. Москва, Кремль. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я шагал по коридорам сердца страны, не глядя по сторонам, но глаза все равно цеплялись за следы поспешного ремонта. Отличить следы от пуль было несложно. Их отмечала свежая краска на стенах и потолке. Только что выстеленные полы едва не хрустели от новизны. Да и в дальнем от входа крыле Кремля, где раньше жили родственники царя, все еще трудились рабочие. Вместо предавшей Михаила два гвардии службу несли наши стражи. Разумеется, теперь без лишнего компонента, людей внутри доспехов. Меня, кстати, тоже сопровождали двое роботов. Угрозы они, разумеется, для меня не представляли, однако следовали установленным правилам. Несмотря на то, что мы перенастроили этих стражей под управление царской семьи, я все еще мог перехватить контроль над любым из них. Придворных почти не попадалось. Зато в коридорах мне часто встречались военные, и не все из них обладали старшими офицерскими званиями. Смена контингента внутри Кремля повлекла за собой еще одно изменение. На меня не обращали внимания, никто не кланялся и не заговаривал со мной. У людей имелись приказы вышестоящего начальства, и они их исполняли. Несмотря на то, что это обстоятельство меня несказанно радовало, однако и не отметить одно упущение я не мог. Царский приказ сидеть в Красноярском княжестве формально никто не отменял, но меня даже не спросили о цели визита в Кремль, как будто так и должно быть. Беспечность или признание моего привилегированного положения. Дверь рабочего кабинета государя раскрылась, и я прошел внутрь. Здесь почти ничего не изменилось, все предметы остались на своих местах. Никто не притронулся ни к книгам на полках, ни к недопитым напиткам Михаила II в мини-баре. Даже Емельян Сергеевич Невский, такой же уставший и мрачный, сидел все в том же кресле, где и всегда. А вот Игорь Михайлович теперь восседал на месте государя, и это было гораздо важнее всего остального. «Дмитрий Алексеевич», — кивнул мне цесаревич, жестом указывая на свободное кресло, — «признаться, я ожидал, что ты покинешь Красноярское княжество, чтобы лично поквитаться с родом, который устроил на тебя покушение на твоей же земле». Великий князь Невский приподнял бровь, глядя на меня. «С меня не было снято наложенное государем ограничение», — признал я, наклонив голову. «Но на Красной площади цесаревич разрешил мне мстить, так что я лишь воспользовался шансом». «Да, Дмитрий», — усмехнулся будущий монарх русского царства, — «чтобы сохранить в действии приказ государя, мне бы пришлось озвучивать ограничения для тебя лично». Я развел руками. «Было сказано, что за Можайскими может охотиться любой подданный. Никаких ограничений обозначено не было. А стало быть, я имел полное право действовать самостоятельно», — ответил я, заняв предложенное кресло. Емельян Сергеевич степенно кивнул, бросив взгляд на цесаревича. «Предлагаю так и объявить. Князь Романов воспользовался лазейкой в двоякой ситуации. Думаю, не ошибусь, если скажу, что весь высший свет ожидал нечто подобное», — произнес он. «И Дмитрию Алексеевичу, кстати, была обещана царская награда за голову Можайских». Игорь Михайлович кивнул. «И князь Демидов тоже неплохо постарался», — заметил он с улыбкой. «Люди Руслана Александровича приложили немало усилий, чтобы сократить поголовье Можайских. И хотя я уверен, что князь Уральский действовал не из-за награды, а из-за вмешательства Виктора Игоревича в дела княжества Красноярского, его тоже следует наградить по заслугам. Как наследник Уральского княжества, с поклоном произнес я, выражаю благодарность от лица рода Демидовых. Это правильно, когда за честь и достоинство награждают, а за подлость и предательство наказывают. Не затягивая с решением, Емельян Сергеевич хмыкнул, а Игорь Михайлович спокойно кивнул. Конечно, он не нуждался в подобных советах и намеках, однако и критику в адрес нашего биологического отца воспринял спокойно. Вероятно, и сам придерживался того же мнения. Я поговорил с медиками, Дмитрий Алексеевич, произнес он, меняя тему. Константин Владимирович очнется еще не скоро. Яд успел сделать свое черное дело. Процесс восстановления текущими темпами займет никак не меньше 2 недель. И выходит так, что к тому моменту, когда Ерофеев встанет на ноги, его дар окажется для государя совершенно бесполезным. Я кивнул в ответ. Для меня это секретом не являлось. Константин Владимирович лечился на Наботами, и информацию по его состоянию я мог посмотреть в любой момент. И с прогнозами специалистов я был согласен. Шансов на то, что Михаил II придет в себя крайне мало, продолжил Игорь Михайлович. Я посовещался с некоторыми членами тайного совета, присутствующими в столице. Они предлагают начать приготовление к моему венчанию на царство. Но я хочу узнать твое мнение по этому поводу. Я пожал плечами. Не мое это, само собой, дело. Однако раз цесаревич спросил, молчать тоже не имеет смысла. Тем более меня, собственно, как раз ради этого разговора и вызвали. Оракул сейчас за нами следит только из моих глаз, а так Игорь Михайлович позаботился, чтобы кабинет превратился в белое пятно, в которое никому не заглянуть и не подслушать. А Емельян Сергеевич здесь не в качестве куратора царской службы безопасности или великого князя Невского. Он сейчас лишь грубая сила, которая сотрет меня в порошок, если я начну действовать иначе, чем следует в этой ситуации. Несмотря ни на какую дружбу и будущий брачный союз между Георгием Емельяновичем и Ольгой Кирилловной, страна только что подавила одну смуту, и допускать новую никто не позволит. Впрочем, понимая всю ситуацию, я ничуть не расстраивался из-за недоверия со стороны своего биологического брата. Игорь Михайлович ведь таким образом в первую очередь прощупывает почву. Как я отреагирую на тот факт, что все влиятельные роды русского царства уже сошлись во мнении, кто станет новым государем? Ведь у меня тоже имеются права на престол, и народ меня любит даже больше, чем Игоря Михайловича, не считая того, как активно я участвовал практически во всех последних событиях. Меня знают, ко мне привыкли, меня понимают и транслируемые мной ценности находят отклик в душах как благородного сословия, так и царских людей. Честно говоря, у меня были весьма неплохие шансы сесть на трон, и момент, как никогда, подходящий, чтобы заявить о своих притязаниях. Вот только у меня-то никаких притязаний нет. Зачем мне трон русского царства, если мои цели лежат совсем в иной плоскости? Да, не будь у меня опыта прошлой жизни, я, возможно, еще бы и подумал, не начать ли мне царствовать самому. Однако я не мальчишка, и в полной мере осознаю, какой это тяжкий труд, управлять огромной страной. Только последний идиот считает, что царь может себе позволить безостановочно кутить, развлекаться с любовницами и ничего не делать. Такой правитель очень быстро лишится короны, вместе с головой. Реальная жизнь всегда жестока, и терпеть над собой тряпку не пожелает никто. И как показал наглядный пример Михаила II, уничтожить верховного правителя, каким бы он мощным даром ни обладал, не так уж и сложно. Главное, правильно подготовиться и выбрать время для удара. Полагаю, цесаревич, что иного и быть не может, произнес я. Ты умен, идешь в ногу со временем, не чураешься выслушать советы от действительно знающего вопрос человека, умеешь принимать жесткие и жестокие, но эффективные меры. Выступление на Красной площади это доказало, и люди русского царства пойдут за тобой. А пойдешь ли за мной ты, князь Красноярский? Спросил напрямую Игорь Михайлович. Пойдут ли за мной Романовы и Демидовы? Как я уже сказал, ответил я с новым поклоном, правильно, когда за честь и достоинство награждают, а за подлость и предательство наказывают. Ты проявил себя именно таким человеком, и я не вижу причин, почему мы должны отказаться от выполнения твоей воли. Ты был достойным бояричем, стал не менее достойным цесаревичем, и теперь, когда пришло время надеть шапку Мономаха, справишься ничуть не хуже. Он кивнул и посмотрел на великого князя Невского, кажется, даже дышащего через раз, чтобы не отвлекать нас от беседы. Емельян Сергеевич, обратился к куратору ЦСБ Игорь Михайлович, я прошу вас начать подготовку. Раз так сложилось, что мой отец и наш государь уже не сможет править страной, что подтвердила даже магия, нужно готовиться к моему венчанию на царство. Надеюсь, патриарх Московский и всея Руси сделает все, как полагается. Великий князь Невский усмехнулся. Можете не волноваться, Игорь Михайлович, заверил он, наклонив голову. Его святейшество с радостью проведет церемонию. Я переговорю с ним сразу же, как только мы закончим. Цесаревич кивнул, вновь переводя взгляд на меня. Тогда перейдем к следующему вопросу. Дмитрий, я надеюсь, ты поделишься теми сведениями, которые поведал тебе Александр Витальевич под техникой допроса перед своей кончиной. Я улыбнулся. Безусловно, я расскажу все, что мне удалось узнать. Пока я описывал план можайских о смене царя и том, как им в последующем победить германский рейх, устроив провокацию с газом, цесаревич с великим князем слушали молча. Лишь иногда Игорь Михайлович задавал уточняющие вопросы. Как зовут того, кто связывался от лица великих князей Можайских с кайзером германского рейха? С кем конкретно он контактировал? Какие способы связи были обговорены, а какие из них использовались? По окончанию рассказа я так выдохся, что у меня во рту пересохло. Естественно, это была реакция настоящего тела, но я все равно протянул руку за стаканом с водой и сделал несколько глотков. Разумеется, ни пищевода, ни желудка у меня в этом теле не имелось. Однако соблюдение банальной конспирации требовало, чтобы я мог пить и есть. Мало ли, куда меня занесет, оказаться на приеме и не пригубить шампанского. Это будет выглядеть крайне неприглядно, будто я не доверяю хозяевам и потому не пью и не ем в их доме. Поэтому в конструкции робота предусмотрен резервуар объемом, соответствующим среднестатистическому желудку взрослого человека. Часть из употребленных напитков может быть разложена на воду и другие составляющие. И что-то вполне можно использовать, например, для улучшения состояния искусственной плоти. Как и живые ткани, нашей имитации человеческого тела тоже требуется определенный уход. А невостребованное содержимое резервуара легко вымывается и выходит через систему, имитирующую естественную. Так что при желании я могу и туалет посетить. Пока я потягивал воду, Игорь Михайлович сохранял молчание. Его взгляд чуть помутнел, выдавая задумчивость цесаревича. Но мой биологический брат не стал надолго отвлекаться от окружающего мира. Значит, у нас есть не только адреса с новыми цистернами, произнес он негромко, но и время, и место, откуда и куда нанесут удар немецкие войска. В таком случае не вижу смысла откладывать то, что нужно было сделать намного раньше. Емельян Сергеевич, поднимите своих людей и передайте мой приказ. Германский рейх должен на себе ощутить гнев русского царства. Привлекайте своих специалистов, устройте им революцию или забастовки с убийством членов высшей аристократии, не столь принципиально. Я хочу, чтобы земли этого государства охватил пожар хаоса и смуты. Великий князь Невский кивнул. Будет исполнено, Игорь Михайлович. С армией я сейчас сам переговорю. Генералы уже собрались и ждут, когда мы закончим, продолжил мысль цесаревич, после чего перевел взгляд на меня. Князь, мне нужно снимать с тебя царский указ о домашнем аресте официально, или ты сейчас отправишься домой и займешься своими делами. Думать здесь было ни о чем. Оставаться в Москве мне просто незачем. А чтобы никто не увидел двух Дмитриев Алексеевичей в одном месте одновременно, мне достаточно будет спрыгнуть в нужный момент по ходу полета, когда воздушное судно станет проходить над Уральским княжеством. Кто знает, что я сейчас сижу в кресле своих покоев. Только самые доверенные лица, в верности которых я ни на миг не сомневаюсь. Я предпочту вернуться домой, Игорь Михайлович, произнес я, склонив голову. Запрет покидать мою землю пока что не особенно мне мешает, но, сдается мне, русскому царству может потребоваться мое участие в германском рейхе, и я всегда готов прийти на помощь законному царю моей страны. Цесаревич улыбнулся и кивнул. Я этого не забуду, Дмитрий, пообещал он. Как и того, что благодаря тебе мы узнали о готовящемся вторжении. Я обязательно награжу тебя, как положено, когда придет время. Сейчас, сам понимаешь, не тот момент, чтобы устраивать торжества. Да, потому что государь находится при смерти, и впору заказывать не молитвы во здравие, а поминальную службу. Никто во всем русском царстве не поймет, если цесаревич, объявивший себя прямым наследником Михаила II, начнет устраивать официальные приемы. Я поднялся из кресла и поклонился своему биологическому брату, как государю. Тогда до встречи в Германском рейхе, Игорь Михайлович. Глава 9. Красноярское княжество, Енисейск. Вячеслав Олегович, сидящий за столиком кафе мужчина, поднял голову на красивую молодую женщину, стоящую перед ним. Забранные в длинный высокий хвост волосы спускались до середины спины. Оставленная на висках пара прядок опадала на лицо. Пронзительно голубые глаза смотрели с интересом, а пухлые губы, даже на вид такие мягкие, что при одном взгляде на них становилось ясно, целовать их будет невероятно сладко. Да и фигура была крайне соблазнительной, хотя и завернутые они в вечернее платье, подчеркивающее изгибы тела, а одетая в деловой костюм серого цвета. Белая блузка с пеной кружев у горла подчеркивала небольшое, но очень соблазнительное декольте, концентрируя внимание на выдающихся полушариях. Вячеслав Олегович сглотнул. В его голове он уже успел насладиться сочным телом незнакомки, и теперь его сознание словно бы пребывало в легком тумане, настолько сладком, что вырываться из него не хотелось, зато хотелось сделать фантазию, явью. «Как зовут вас, сударыня?» – спросил он чуть хриплым голосом, поднимаясь со своего стула и отодвигая соседний. «Прошу, присаживайтесь». Мысль о том, откуда такая красавица знает его имя, не пришла в голову мужчине. Обладал Вячеслав Олегович Мотылев немалыми связями, как для царского человека, так что к подаркам от коллег по работе привык. К тому же себя считал он достаточно известной в определенных кругах личностью. «Благодарю», с улыбкой наклонив голову, женщина грациозно опустилась на краешек стула, который Вячеслав Олегович придвинул для нее. «Меня к вам направил один наш общий знакомый», продолжая улыбаться, сообщила она чуть тише, отчего ее голос стал звучать еще соблазнительнее. «Видимо, мне впору считать его своим благодетелем и лучшим другом», заняв свое место, произнес Мотылев, кладя ладонь на ее кисть. «Как вас зовут?» «Елена Семеновна», ответила женщина, легким движением освобождая свою руку от его пальцев. «И я здесь по делу, Вячеслав Олегович». Мотылев постарался сосредоточиться, не сразу, но удалось взять себя в руки. Раз она не подарок от коллег, то нужно было действительно заниматься работой. Капиталы сами себя не наживут, а что клиентка красива, так этим вопросом можно заняться позднее, когда рабочие отношения уже устоятся. «В таком случае, может быть, сменить обстановку?» – предложил он, быстрым взглядом окидывая кафе. Посетителей было немного, однако они все же имелись, а в своих делах Вячеслав Олегович посторонних не любил. Деньги любят тишину, особенно в делах, не совсем законных. «Меня устроит здесь, Вячеслав Олегович», — покачала головой Елена. «К тому же я здесь не задержусь». На этот раз она сама коснулась его руки. Мужчина усмехнулся, сразу мысленно вообразив такую красавицу на своей постели. Пусть не в первую встречу, пусть в третью или пятую, но намек был кристально ясен. Гостья тем временем приблизилась к его уху и горячим шепотом, страстным и соблазнительным спросила: «Мне нужен адрес, где скрывается Константин Николаевич Северянин», сообщила она. Имя заставило Мотылева вздрогнуть. Разом схлынул туман страсти, а в голове уже пульсировала тревога. Его раскрыли. И судя по тому, что эта женщина назвала имя подрывника шахты Романовых, участие Вячеслава Олеговича, предоставившего ему убежище, уже известно. Однако они в людном месте, и устраивать сцен на глазах свидетелей было бы опасно. Случайную пару в кафе никто не запомнит, а вот крики и ссоры привлекут внимание. «Откуда ты знаешь это имя?» — так же тихо спросил он. Елена Семеновна продолжала дышать ему в шею. Со стороны должно казаться, будто влюбленная дама ластится к своему кавалеру. Ничего необычного в кафе. «Знаешь, что на этом колечке, Слава?» — вместо ответа спросила она, слегка царапая камнем в украшении его кожу. «Руслан Александрович Демидов ждет твоего ответа». «Яд, яд Демидовых». Вячеслав Олегович попытался дернуться, но конечности ему уже не подчинялись. С ужасом он осознал, как сердце, вместо того чтобы ускорять свой бег в опасной ситуации, наоборот замедляется. «Адрес и противоядие?» — спросила Елена Семеновна, отстраняясь и демонстрируя жертве небольшую ампулу. «Или молчание и мучительная смерть? Выбирай быстрее, время истекает». «Кончено», — Мотылев предпочитал жить. О том, что Демидовы создают яд, он знал, как и все в русском царстве, а потому поторопился назвать адрес. Елена Семеновна очаровательно улыбнулась. «Князь крайне недоволен тобой, Слава», — сказала она, убирая ампулу обратно во внутренний карман. «Демидовы не прощают тех, кто покушается на членов их рода. А ты, пригрев Кирилла, стал соучастником. Прощай, Вячеслав». И, встав из-за стола, она прошла к выходу, цокая каблуками. Вячеслав Олегович Мотылев остался сидеть. Со стороны казалось, он смотрит вслед ушедшей красавицы. А то, что на самых краешках губ мужчины появились едва заметные пузырьки кровавой пены, заметили только через час, когда официант обратил внимание, что клиент так и сидит без движения. Скорая помощь, прибывшая на место, констатировала обширный инфаркт, так что полиция, призванная медиками для оформления протокола, не стала расследовать случившееся. Тем более у них был приказ из ЦСБ не вмешиваться. Емельян Сергеевич полностью поддерживал стремление Руслана Александровича к мести. Два умных пожилых человека вообще нашли общий язык достаточно легко, и обоих это устраивало, ведь им скоро становиться родственниками. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я спустился в подвал особняка, куда мои люди уже доставили того самого подрывника, что активировал заряды в шахте номер 36. Подарок с адресом мне сделал Руслан Александрович, а точнее, его представительница. Кирилл Николаевич Северянин, произнесла Елена Семеновна Шафоростова, стоя над прикованным к металлическому стулу мужчиной. «Прошу любить и жаловать, Дмитрий Алексеевич». Я кивнул своим людям, и нас оставили втроем. Опасности Северянин уже не представлял. Мало кто способен нести угрозу со сломанными в нескольких местах конечностями. Да, мои бойцы немного перестарались, когда вязали подрывника, но я не стану им на это пенять. «Добрый вечер», — Кирилл, улыбнувшись, как можно дружелюбнее, произнес я. Пленник поднял опухшее от полученных ударов лицо и взглянул на меня сквозь щелки глаз. «Избавлять убийцу моих подданных от синяков и последствий ареста я не собирался. Для меня этот человек был мертв с той самой секунды, когда взорвал заряды в шахте, но вот знания в его голове имели ценность. Я был под допросом, князь», едва слышно выдохнул он разбитыми губами. «Если ты меня допросишь, я сойду с ума и ничего не скажу. Я простолюдин, у меня нет защиты. Ты сожжешь мой мозг раньше, чем получишь какие-либо ответы». Елена Семеновна покосилась на меня, но промолчала. Ее задачей было найти Кирилла, а после присутствовать, представляя интересы Руслана Александровича, и со своей ролью женщина справилась прекрасно. «А ты, значит, хочешь выторговать себе год жизни», — произнес я, садясь на деревянный стул напротив. Северянин кивнул, и хотя он пытался сделать так, чтобы выглядело достойно, однако внешний вид менял картину. Смотрелся Кириллу Николаевич жалко. Сложив руки на коленях, я спокойно кивнул. «Что ж, для того, чтобы торговаться с тобой, я должен хотя бы примерно представлять, какую ценность ты представляешь», — сказал я, жестом предлагая Елене Семеновне занять место на соседнем стуле. «Ты ведь понимаешь, что я могу просто объявить тебя тем самым преступником, виновным в гибели людей на шахте, и казнить. Что так, все равно ты умрешь. А мои подданные, если тебя убить, сочтут себя отомщенными. То есть своей цели я добьюсь. Или ты думаешь, у меня нет способа найти твоих хозяев иными способами?» По избитому лицу было сложно следить за мимикой, однако у меня для этого имелся искусственный интеллект, и оракул подсказывал, что Кирилл Николаевич мне не верит. «Ты ничего не знаешь, князь», — просипел Северянин. Я кивнул, глядя, как Елена Семеновна садится на стул и закидывает ногу на ногу. «Что ни говори, а дед нашел прекрасную сотрудницу для особых поручений. Внимание она привлекает. Я расскажу тебе сказку, Кирюша», — проникновенным голосом произнесла она. «Тебя наняли люди герцога Рисса, узурпатора Германского рейха. Ты должен был испортить великому князю Можайскому его акцию и тем самым вывести Дмитрия Алексеевича на киевский след. Виталий Игоревич многое пообещал немцам за помощь в своем мятеже, а князь Романов должен был убить Можайских из мести за своих подданных. В результате получается, что Милославские уничтожены, Можайские уничтожены, и Дмитрий Алексеевич мог бы претендовать на престол, но Романова на троне мало бы кто захотел, так что началась бы смута, гражданская война всех против всех. При этом твои наниматели, воспользовавшись ситуацией в русском царстве, смогли под шумок прибрать к рукам не только территории Речи Посполитой, но и, чем черт не шутит, посадить на трон русского царства своего человека». Кирилл Николаевич сглотнул. «Не знаю ничего я про мятеж, не надо на меня его вешать. Повысив голос, хриплый и свистящий, выдавил из себя северянин. «Я против царя ничего и никогда». Он закашлял, разбрызгивая кровь. Напряжение голосовых связок не далось ему легко. И теперь пленнику приходилось платить за несдержанность свою цену. «Факты говорят об обратном», — произнес я, не обращая внимания на то, что Кирилл Николаевич продолжает кашлять кровью. «Так что я склонен не доверять твоим словам. А раз так, то и верить, что ты был под допросом, о котором у ЦСБ нет никаких записей, я не буду». И больше не теряя времени на разговоры, я применил технику. «В конце концов, я могу полностью контролировать процесс, и даже сделать так, чтобы северянин пережил допрос, независимо от того, сколько раз он подвергался этому воздействию. Расскажи мне, как ты связался с германским рейхом», – велел я. Через 2 часа мы с Еленой Семеновной покинули камеру. Кирилл Николаевич остался жив и даже не лишился рассудка, ему еще предстояло отвечать перед судом. «Я же не врал, мне действительно будет полезно показать своим подданным, что виновник найден, его вина доказана и приговор будет справедливым. Я все передам Руслану Александровичу», — сообщила мне Елена Семеновна, когда я закрыл дверь камеры. «Благодарю, что разрешили мне поработать на вашей земле, князь». Я улыбнулся. «Вы представляете интересы моего любимого дедушки, разве же я мог вам отказать?» — произнес я. «Но, полагаю, нужды торопиться нет. Вы не хотите присоединиться к нам за ужином?» Женщина покачала головой. «Я хоть и вхожу в боярскую семью, Дмитрий Алексеевич, но не следует об этом знать посторонним. А ваша прислуга обязательно заинтересуется, что я делаю среди благородных», — произнесла она. «Так что благодарю за предложение, но лучше я возьму одну из ваших машин и отправлюсь на доклад к Руслану Александровичу». Я кивнул и жестом предложил ей идти впереди. Князь Демидов поступил мудро, заставив своего боярина признать Елену Семеновну дочерью. И при этом ни мой дед, ни сам боярин Шафоростов об этом не распространялись. Ведь достаточно того, что об этом объявлено вслух, чтобы новоявленная дочь получила от магической системы семейный дар. Очарование, способность не боевая, к тому же пассивная. Елена Семеновна постоянно излучает ауру, которая приманивает окружающих, как огонь мотыльков. И, возможно, я мог бы покопаться в особенностях работы этой магии, но больших перспектив я в ней не вижу. Да, медовая ловушка, да, красивая и без магии женщина, но, не более того. Человек с худшей внешностью будет считаться харизматичным, если получит такую способность. Но важно понимать, что покров частично защищает от воздействия этого очарования. То есть любой благородный сразу же почует неладное, как только магия Шафоростовых коснется его собственного дара. Мы шли по лестнице наверх, и я был погружен в свои мысли. Вообще дед был, конечно, не единственным, кто нашел эту лазейку. Сведения о ней передавались в роду Демидовых из поколения в поколение, а в той же Османской империи некоторые бедные семьи вообще зарабатывали такими признаниями. Это оборотная сторона избрания цесаревича. Михаил II перестал соответствовать критериям монарха, утратив дееспособность, и стоило наследнику объявить о своем желании стать верховным правителем, магическая система выдала ему царское усиление дара. Игорь Михайлович об этом в своих бумагах по магической системе не писал, но мне было ясно, что таким образом система сама себя регулирует и оберегает людей. Признанные официальными детьми одаренные младенцы не могут управлять магией, ведь они не в силах ее осознать, их разум еще не развит, осознанная личность отсутствует. Так и с государем получилось, повреждения мозга уничтожили его, превратив в неполноценного человека, и магия оставила его, ведь он больше не подходит для того, чтобы оставаться в роли монарха. Вполне вероятно, он и одаренным-то уже не является. Выйдя на первый этаж, я проводил Елену Семеновну до крыльца, возле которого ее уже ждал один из моих автомобилей. «Рада была нашей встрече, Дмитрий Алексеевич», — произнесла она, кланяясь мне как царский человек. «И еще раз благодарю за вашу неоценимую поддержку в моей работе. Было приятно иметь дело с таким специалистом, Елена Семеновна», — ответил я. Женщина села на заднее сиденье внедорожника с гербом Красноярского княжества, и охранник закрыл за ней дверь. Водитель тут же вдавил педаль, и машина покатилась к выезду с моей территории. Да, мой оракул пока что несовершенен, и бывают ситуации, когда приходится прибегать к таким людям, как Елена Семеновна. Опытный специалист широкого профиля, совершающий диверсии и занимающийся грязными делами. Но я еще доработаю свой искусственный интеллект. А пока стоит заняться информацией, которую нам выдал Кирилл Николаевич Северянин. И, похоже, от визита в Германский рейх мне и правда не обойтись. Уже поднимаясь по ступеням на второй этаж, я отдал приказ сварить для себя кофе. На немецкой земле я могу поработать и удаленно. В конце концов, его величество Карла IX я уничтожил бы и без магии. Новоиспеченный кайзер Рейс не слишком в этом плане отличается от британского монарха. И теперь, выслушав подрывника, которому вскоре предстоит публичная смертная казнь, я склонен считать, что Людвиг действительно покрывал своего человека, переводя мое внимание в деле о подрыве шахты на себя. Вот только я не намерен оставлять кайзера Германского рейха в живых. Даже если он ставленник самих хранителей, он совершил слишком много зла, чтобы продолжать отравлять своим дыханием благословенный воздух этого мира. И я воздам ему по заслугам, даже если придется драться за это право со всеми хранителями разом. Мне необходимы спокойствие и стабильность. А это значит, что у моей страны не должно быть врагов, живых, во всяком случае. Глава 10. Сегодня я решил никуда не торопиться и как следует отдохнуть. Дела, конечно, у меня имелись, однако и восстанавливаться тоже необходимо. Пускай я и не двигаюсь физически, когда мое сознание управляет клоном, однако общая усталость все равно накапливается. Так что рекреационные мероприятия жизненно необходимы, тем более до воскресенья ничего не изменится. В Москве должны обдумать полученные мной сведения, выработать конкретные планы и раздать соответствующие приказы. В моем княжестве тоже все движется не мгновенно, как бы мне не хотелось ускорить процессы, жизнь так не работает. К понедельнику Нестор Петрович подготовит все необходимое для публичного суда, на котором северянин будет признан виновным и получит положенное по закону русского царства наказание. В конце концов, на календаре суббота, и деловых встреч у нас с супругой на сегодня не значится. Так что устроить семейный день сам Бог велел. Проснувшись раньше супруги, я быстро принял душ и подправил волосы, как на голове, так и на лице. Интересно наблюдать, как постепенно темнеет щетина. Еще не так давно на моем подбородке пробивался первый подростковый пушок, а теперь жесткие темные волосы. Мое тело постепенно взрослеет, и вскоре, всего лет через 5, вовсе прекратит свой рост. И через крайне короткий промежуток времени я начну биологически стареть, пока организм не выработает заложенный природой ресурс. Конечно, у моего тела отличная генетика, выработанная поколениями отборных предков. Однако лет в 90 я уже буду дряхлым стариком. Это если не предпринимать никаких действий по противодействию старению и угасанию. Но это я сужу с точки зрения сингулера. Так-то впереди у меня полно времени, чтобы этого избежать. И не только замедлить собственное старение, но и успеть вовсе остановить его, как это было в моем мире. Подобная пауза даст дополнительных лет 40. Не говоря уже о том, что Виктория, Ксения и прочие женщины, лояльные нам, с радостью продлят свою молодость. А для матушки и ее поколения подобные процедуры вообще просто обязательны. Я был бы неблагодарной тварью, если бы позволил Ирине Руслановне состариться и умереть, когда у меня на руках четкая карта, как добыть для нее долголетие. Реальное, длиной лет 60-70 к тем годам, что она и так бы прожила. И вегетарианской диетой в этом деле не обойтись. Одевшись в свой домашний наряд из льняной белой футболки и черных брюк, я вернулся в спальню. Никуда выходить из особняка я не планировал, встреч также не назначал, так что мог себе позволить выглядеть так, как мне удобнее. «Доброе утро, дорогая», — произнес я, целуя в лоб приоткрывшую глаза Викторию. «Как спалось?» Княгиня Красноярская сладко потянулась, чуть приоткрывая рот, после чего спрятала руки обратно под одеяло. Из своего укрытия она посмотрела на меня уже более осмысленно. «Хорошо, но я бы еще поспала», призналась она. «В последнее время постоянно спать хочу. Твой ребенок, Дима, все силы из меня выжимает». Последнее хоть и было произнесено с укором, но губы супруги при этом смеялись. Мне оставалось только поддержать ставшую привычной игру и, целуя Викторию снова, я ответил: «С учетом, что у нас родится такой же дракон, как и его папа, ничего удивительного», заметил я, обнимая супругу. «Оттого и сил он от тебя требует много, что сам будет богатырем, как его отец». При этом я поднял правую руку и, положив пальцы на плечо, продемонстрировал вздувшийся бицепс. Состроив крайне серьезное лицо, я гордо приподнял подбородок. Эта небольшая сценка не оставила княгиню Романову равнодушной, Виктория звонко рассмеялась. «Паяц», не прекращая улыбаться, заявила она, откидывая одеяло в сторону, «нужно распорядиться, чтобы подавали завтрак сюда, я никуда не хочу идти». Я поднялся с кровати и, подав супруге руку, помог ей принять вертикальное положение. Выпирающий живот уже причинял Виктории определенный дискомфорт в быту, так что я приставил к ней несколько слуг. Однако здесь и сейчас помощь своей супруге я могу и сам. Я уже приказал, родная, сообщил я, на кухне все готово, я ждал, когда ты проснешься, чтобы начали подавать. Княгиня улыбнулась мне с благодарностью и прильнула к моему плечу. Объятия выходили у нас крайне осторожными и мягкими, чтобы не повредить случайно ребенку. И происходило это уже автоматически. За время беременности такие легкие объятия стали привычкой. Интересно, сохранится ли она после рождения первенца? «Ты такой заботливый, мой дракон», прикрыв глаза, прошептала она. «А теперь пусти меня, мне нужно привести себя в порядок». Естественно, я отступил в сторону. По опыту зная, что Виктория задержится минут на 15, передал на кухню приказ начинать подавать еду через четверть часа. Получив заверение, что все будет исполнено, сам я прошелся по гостиной и опустился в свое кресло. Повара в Красноярске у нас были отличные, еще в тот момент, когда мы подбирали прислугу, отец выделил нам своего лучшего повара из Казанского княжества. С собой я буду предельно честен, поесть я люблю, а умение Никифора Викторовича готовить всегда казалось мне особым даром, куда более потрясающим, чем любая магия. И сегодня, имея хороший запас по времени, он расстарался для нас. Наши с Викторией вкусы были генералом кастрюли половников известны. К тому же, за время беременности аппетит моей супруги серьезно вырос, хотя вкусовых пристрастий она не изменила. Так что к моменту, когда княгиня Красноярская вышла к завтраку, одетая в домашнее просторное платье, стол уже ломился от еды. «Никифор Викторович сегодня в ударе», оценив обилие блюд, заметила Виктория, занимая место за столом с моей помощью. Придвинув стул для супруги, я погладил ее по плечам и поцеловал в макушку, с наслаждением вдыхая аромат духов, с которого и началось наше общение. «Приятного аппетита, любимая», — произнес я, уже взяв в руки приборы. «И тебе, дорогой», — счастливо улыбаясь, ответила Виктория. Первые минут 5 мы утоляли первый голод, отдавая должное трудам Никифора Викторовича. Моя супруга налегала на щедро украшенный зеленью салат из краба с грейпфрутом. Я же намазывал тосты сливочным маслом и покрывал сверху икрой горбуши, чтобы закусывать таким бутербродом шакшуку с ломтиками мяса. Закончив со своей порцией, я наполнил себе чашку из кофейника и, с удовольствием вдыхая бодрящий аромат, кинул пару кусочков тростникового сахара в напиток. Виктория в это время перешла к расстегаю, начиненному мелко нарубленной нежнейшей телятиной. Периодически супруга опускала веки, чтобы я не видел, как она закатывает глаза от удовольствия. Наблюдал я за этим с понимающей улыбкой. Что ни говори, а мне нравилась моя супруга. В любой момент времени и за любым занятием за ней было просто приятно наблюдать. Казалось бы, что такого сакрального в женщине, которая ест. Однако я наслаждался видом на мать моего ребенка. Нервные события, свалившиеся на меня за последнее время, отступали на второй план. И я получал не только удовольствие от компании красивой супруги, но и отдыхал морально от всех передряг. Сам я тоже не прекращал есть, и приступил к блинам с фаршем из оленины с брусникой. Заодно по просьбе Виктории налил ей горячего чая. «Дима, ты на меня так странно смотришь», — заметила она, когда я придвинул ей напиток. «Все в порядке?» Я улыбнулся и кивнул. «Смотрю на тебя», — заговорил я, «и думаю, что я действительно гениальный человек». «Вот как?» — приподняла она бровь, самыми кончиками пальцев поднимая чашку с блюдца. «И что же конкретно наводит тебя на такие мысли?» Я развел руками. «Я завоевал тебя», — ответил я. «Ты снова это делаешь», — притворно возмутилась Виктория, покрываясь так нравившимся мне румянцем. «Что именно, дорогая?» С самым невинным видом, на какой только был способен, уточнил я. «Заставляешь меня смущаться», — пояснила княгиня Красноярская. «А ведь я уже ношу под сердцем нашего ребенка, и ты все равно, после всего, что между нами было, умудряешься вгонять меня в краску». Я негромко посмеялся, а Виктория фыркнула, но тоже не сдержалась от улыбки. Протянув руку к своей супруге, я осторожно накрыл ее ладонь своей. «Сегодня мы весь день проведем вместе», — сообщил я ей, и поверь, ты еще не раз испытаешь это прекрасное чувство. Переплетая свои пальцы с моими и глядя на наши соединившиеся руки, Виктория улыбнулась нежнее, чем раньше. «Знаешь, мне действительно с тобой повезло», — вздохнула она негромко. «И я тебя так люблю, ты даже не представляешь, насколько сильно». Я поднес ее руку к своим губам и поцеловал пальцы супруги. «Представляю, Вика, ведь это взаимно». Я купался в эмоциях, наслаждаясь расслабленностью и той нежностью, что установилось между нами. «Сегодня я никуда не тороплюсь и буду наслаждаться временем с моей супругой». Виктория стала тем человеком, который вошел в мою жизнь и сделал ее намного полнее и лучше. И я не пытался ограничивать себя в тех чувствах, которые она у меня вызывала. Да, я любил свою супругу, как бы это ни было пошло, а рядом с ней я ощущал не только поддержку Виктории, но и ответное тепло. Все же приятно чувствовать себя дома. Жаль, что в прошлой моей жизни у меня не было такого опыта. Мы сидели в беседке, установленной в нашем саду. Виктория, удобно устроившись на кушетке, закрыла глаза и наслаждалась теплым летним днем, а я читал ей вслух роман «19 века» о несчастной судьбе девушки из простонародья. Периодически я останавливался, и моя супруга приподнимала веки, глядя на меня с намеком. «Тебе не нравится книга?» – уточнила она. Ксения Алексеевна ее крайне рекомендовала, говорила, что ей в пансионе она очень понравилась. Я усмехнулся и покачал головой. Сестру там содержали в таких ежовых рукавицах, что любое чтение могло бы сойти за развлечение. Так что неудивительно, что княжна Романова нашла в страдающей героине персонажа, которому прониклась симпатией. Ксения Алексеевна на тот момент тоже ведь страдала, не от неразделенной любви, конечно, а от скуки. Но суть это не меняла. «Не нравится», — подтвердил я. «Вот вроде бы в мир на тот момент уже давно пришла магия, а истории все те же. Бесприданница, предавший любовник, совративший девичье сердечко, прыжок героини под поезд. Вот объясни, почему в русской литературе обязательно кто-то должен страдать, либо автор, либо герой, либо читатель». Виктория негромко посмеялась в ответ и отобрала у меня томик. «Хорошо, Дима, раз ты страдаешь от моего выбора литературы», — произнесла она, — «давай посмотрим, что ты выбрал сам». Я показал ей обложку принесенной с собой книги. «Вообще мы договорились, что каждый выберет что-нибудь свое, и мы почитаем на свежем воздухе вместе». Виктория не особенно увлекалась романами, у нее была бурная жизнь, любимая наука, любящий супруг и будущий ребенок. На развлечения, по сути, места в графике княгини Красноярской не оставалось до недавнего времени. Ничего удивительного в том, что она выбрала любовный роман, я не видел. Сам я взял первый том истории государства русского за авторством великого князя Толстого. Тоже старое произведение, художественным языком описывающее, как создавалось и росло русское царство. Рюрикович писал его почти всю жизнь и, к счастью, не слишком приукрашивал. Мне читать было интересно в первый раз, еще в детстве. И для чтения вслух книга подходила отлично. Уж точно никому не будет скучно. «Ну, хорошо», — вздохнула она, прочитав надпись на обложке. «Но если я усну, ты все равно продолжай читать. Ребенок должен привыкать к голосу отца». Я кивнула и, дождавшись, когда она снова ляжет на кушетке в удобной позе, раскрыл взятый с собой томик. «Все началось в 862 году от Рождества Христова», — начал читать я, и Виктория вздохнула на кушетке, приготовившись слушать. «Весь день мы так и провели вместе. Я слышал шепотки обитателей особняка, полные умиления и восторга. Приятно знать, что нас не просто уважают, как членов благородного семейства, но и искренне любят. Не покидая территории резиденции, мы встретили закат на эркере дома за ужином, и я проводил супругу в постель. «Полежишь со мной?» – негромко спросила Виктория, когда я подоткнул ей одеяло. «С удовольствием», – ответил я, скидывая одежду на пол и забираясь в постель, чтобы устроиться рядом. Княгиня Красноярская прильнула ко мне спиной и закрыла глаза, глубоко вздыхая. «Спасибо тебе, Дима», – прошептала Виктория. «Сегодня был такой чудесный день». «Да, родная», – ответил я, целуя макушку супруги. «Действительно чудесный». О том, что как только Виктория заснет, и я уйду работать, сейчас я не думал. За сегодня я хорошо отдохнул и расслабился, но уже завтра меня ждали дела. Мир не будет ждать, когда князь Романов вволю отдохнет и проведет достаточно времени со своей семьей. Нужно почаще так проводить выходные, вздохнула Виктория уже сонным голосом. «Я так по тебе соскучилась. Я всегда буду рядом», — ответил я, обнимая ее чуть крепче. Проект принтера органов подходил к своему завершению. Можно было браться за новый этап развития местной медицинской техники. В конце концов, я еще в лаборатории Царского государственного университета собрал высокоточный лазер. Теперь, пока наши люди будут прорабатывать производство искусственных органов, а не только запланированных мной сердец, я могу переключиться на другие задачи. Я ведь не кривил душой сейчас, я действительно нацелен на то, чтобы быть всегда рядом с Викторией, как и с другими членами моей большой и дружной семьи. Может быть, раньше я бы такого решения не принял, но теперь, пожив в роду Романовых, сам женившись на прекрасной девушке и ожидая рождения своего первого ребенка, я уже не собирался становиться сингулером в одиночестве. Идея о том, чтобы быть одному, не вызывала во мне больше никакого отклика. В какой-то период времени после моего перерождения в этом мире, я еще считал, что будучи один, смогу действовать, ни на кого не оглядываясь. Однако время шло, я жил дальше, впитывал в себя эту реальность и менялся. Нет, я обеспечу своих родных всем, что необходимо для того, чтобы они тоже смогли последовать за мной. А главное, дожили до этого момента здоровыми и оставшись с трезвым рассудком. Так что, выбравшись из постели с уже спящей Викторией, я поднял с пола свои вещи и на цыпочках покинул спальню. Единомышленники у меня имелись в прошлой жизни, и кончилось все, откровенно говоря, крайне неудачно. Но здесь и сейчас у меня есть не просто коллеги, а самая настоящая семья. Та семья, которая всегда меня поймет и поддержит, и я отвечу им тем же. Так что, Дмитрий Алексеевич, время возвращаться к работе. Высокотехнологичное будущее само себя не приблизит. Хочешь спасти свою семью от самого страшного противника, смерти, изволь шевелиться. Время идет, и моложе ты не становишься. Уже сидя за столом в кабинете, я раскрыл документацию по проектам, над которыми трудился в последнее время. В дверь осторожно постучались. «Войдите», — разрешил я, не глядя в сторону входа. Марина Кирилловна вошла с подносом в руках. «Ваш кофе, Дмитрий Алексеевич», — произнесла моя помощница, ставя свою ношу на столик. «Вам предстоит долгая ночь». «Это верно», — подтвердил я кивком, не отрываясь от документов. «Это верно». Глава 11. Германский рейх, Берлин. Красивая девушка в дорогом костюме поднесла микрофон к лицу. «Все готово, Йохан?» — спросила она, холодно глядя на сжимающего губами сигарету оператора. За ее спиной возвышался дворец Совета Безопасности. Ранее он принадлежал роду Бисмарков, а теперь стал собственностью государства. И новый кайзер распорядился именно здесь проводить заседание Совета Безопасности, куда помимо монарха входило практически все высшие начальства страны. «Готово», — ответил Йохан, закончив настраивать камеру. Стоящий за ним помощник поправил наушники на голове и дал отмашку корреспондентке. Девушка тут же произнесла несколько фраз, проверяя микрофон. Рядом с ней, но на достаточном расстоянии, готовились вести репортаж представители других каналов. С минуты на минуту во дворец должен был приехать сам кайзер, остальные чиновники Германского рейха уже собрались в здании и дожидались только монарха. «Барбара, кортеж уже в квартале», — раздался в наушнике голос начальника корреспондентки. «Ты готова?» «Готова», — выдохнула девушка и, улыбнувшись, посмотрела в камеру. «Дорогие телезрители, с вами Барбара Майер. За моей спиной находится дворец». Не успела она произнести последнее слово, как роскошное здание за ее спиной вспыхнуло алым пламенем. Огромные окна полопались, выгибаясь наружу, и со звоном полетели во все стороны, превращаясь в смертоносное крошево. К счастью, посторонних к дворцу не допускала охрана, так что вся толпа репортеров оставалась на другой стороне улицы. И это спасло жизни прибывших ради мероприятия корреспондентов. А вот сами бойцы, обеспечивающие безопасность членов совета, теперь падали на землю. Один из охранников рухнул на колени, стараясь вырвать торчащий из лба осколок, но его руки соскользнули вниз и безжизненно повисли. Другого взрывной волной швырнуло на дорожное полотно, и он покатился по асфальту, ломая кости и оглушительно громко хрустя поломанной шеей. Остановившись на середине полосы, охранник застыл на животе, глядя в медленно покрывающееся дымом небо. Барбара, которую бросила на колени при взрыве, медленно обернулась на пылающий дворец. Алые языки огня вырывались наружу из проемов, облизывая лепнину и пожирая перекрытия. Не прошло и минуты, как часть кровли обвалились внутрь. ты снимаешь?» – закричала она, глядя в лицо застывшего оператора. «Йохан, ты снимаешь?» Мужчина, смотрящий на пожар с открытым ртом, выронил незажженную сигарету изо рта и взглянул на коллегу. Несколько мгновений ему потребовалось, чтобы осознать заданный вопрос, а затем он бросился к камере. «Дорогие телезрители», – произнесла поспешно вскочившая на ноги девушка, поднимая так и не выроненный микрофон с земли. «Только что мы стали свидетелями чудовищного взрыва. Пока нельзя сказать, есть ли кто-то выживший внутри дворца, но...» Она увидела, как ассистент беззвучно шевелит губами и тычет ей за спину, и поспешно обернулась. Распущенные волосы взметнулись волной, на мгновение закрывая для объектива камеры крыльцо пылающего здания. А из дворца, ничуть не обращая внимания на пламя, пожирающее одежду, вышел объятый огнем широкоплечий мужчина. Вытянув руку в сторону, он схватил самого себя за затылок и потянул. Обгоревшая плоть сползала с него вместе с остатками тлеющего костюма. Металлический скелет обвел взглядом толпу журналистов. Пожар повредил его внешнюю оболочку, но сейчас под сотней камер на торсе робота красовался крупный символ, не опознать который подданным Германского рейха было невозможно. Корпорация «Армтик», резко разведя руки в стороны, киборг вытащил откуда-то из-за спины два раструба, соединенных с его телом длинными газовыми шлангами. Щелчок механических пальцев, и оба раструба превратились в огнеметы, а киборг бросился вперед, намереваясь врезаться в толпу корреспондентов. Люди хлынули прочь, спеша убраться от взбесившейся машины. И в этот момент прямо перед киборгом поплыло пространство. Из этого марева вышел мужчина в монашеской рясе. Небрежный жест, и голову киборга поглотило такое же марево, из которого возник незнакомец. Металлическое тело запнулось и завалилось на асфальт с грохотом. Обернувшись к камерам, монах оглядел спасенных им людей своими бесцветными глазами, после чего повернулся к пылающему зданию. «Маргарита, мы ждем», — произнес он в пространство за своей спиной и подал руку.